встала во весь свой длинный рост, постояла в нерешительности. Все-таки она милая и уже как подруга, в меру добрая и уничижительная. А что еще остается? Пока они ее пригрели и дали кров, она другой и быть не может. Нет, спасибо, она не пойдет купаться. Мина, наконец, нашла сдутую сквозняком, который впустил Марк, с туалетного столика пуховку и, почти не глядя в зеркало, зевнув, припудрила нос. Какой же он все-таки противный! Нарочно покупает билеты на самый ранний поезд или самолет, зная, как трудно она по утрам встает, как придумывает занятие, ради которого она должна на ватных ногах, наспех причесанная, плестись на пристань, чтобы откусить от перламутровой ребёшки где-нибудь у плавника. «Здесь самое вкусное», — тычет пальцем Марк. «Вот и теперь», — довольно сообщил Марк, «после обеда они отправятся на концерт чудом сюда занесённой оперной дивы». С этой новостью он зашёл к Ланским. На террасе у них подозрительно пахло свежей рыбой, а на столе стояла грязная миска. «Или это пахнет от его ботинка?» Еще он позвал доктора. Марк, присев на стул, разглядывал рисунок протектора на подошве. Таким образом, липа будет введена в местный свет и не станет докучать Мине. А то, что она осталась без полуденного отдыха, об этом он, разумеется, не подумал. Обедали они на окраине города в греческом ресторане, за деревянной оградой которого сразу же начинались ряды виноградников. Справа, обманчиво близко, таял в облачном мареве все тот же сизо-зеленый Олимп. Хозяин грек держал небольшую винодельню, и прибрежные рестораторы прямо из бочек разливали вино по бутылкам, но только в собственном его заведении можно было попробовать лучшее из каждого урожая. К тому же, уверял Марк, настоящее вино – раскрывает свой превосходный букет, только вступая в реакцию с родным для этого напитка воздухом. Тогда опьянение оборачивается не пустыми галлюцинациями, а истинным видением, приравнивающим пьющего к небожителю. Иногда Марк делался излишне красноречив, со склонностью к назиданиям, как, впрочем, многие другие, получившие добротное, но поверхностное образование. На самом деле он был значительнее и тоньше, но не всегда умел или хотел, общаясь со множеством случайных людей, это обнаружить. После проведенного в самое пекло на пляже дня она чувствует себя неважно, да и выглядит. Мина захлопнула пудреницу и спрятала подальше на дно сумки не лучше. Лицо опухло, вместо темных подвижных глаз узкие сердитые щелочки. На тарелке нетронутая порция пастушьего салата, из которого она выковыривает кусочки козьего сыра. Так и есть, к одному из них прилипла шерстяная ворсинка. Семейная чета Ланских заказала заливных крабов и минок в горчичном соусе. Они отдыхают на побережье недавно и все не могут привыкнуть к тому, что морские гады здесь дешевы. Мина вспомнила греческую эпитафию. С рыбою вместе в сетях извлекли из воды рыболовы полуизъеденный труп жертвы скитаний морских. И оскверненной добычи не взяв, они с трупом зарыли также и рыб по одной малую грудой песка. Все твое тело в земле, утонувший, чего не хватало, то возместили тела рыб, пожиравших тебя. Только вряд ли они читают по-гречески. Сомнительно. Да и рыбаки стали не так разборчивы, а рыба хитрее. Интересно, жива еще та акула, что отпилила берцовую кость, разложенная на солнце археологами находки, генуэзскому бедолаге? И чем лакомятся паламуды? Судя по их зажаренным мордам, они способны на многое. Сухопарая Ланская, отложив вилку, помимо воли флиртует с доктором, запивая смешки кислым молодым вином. Они заказали целый галлон. Нелепый выбор. Дело в том, что доктор очень странно.